Глава 23. Барьеры. Евгений Листратов, Москва, 1-2 августа. Листратов решил сам встретить Джонни, когда тот приехал в управление. «Скоро совещание, будет Молотов», — объяснил спешку полковник. «Есть новости?» «Подполковник Кабдулин с вами не связывался разве?» «Он переслал мне оперативный отчет несколько часов назад, но кто знает, что вы там еще накопали со своими новейшими методами. Все может измениться за пару минут». «Новостей нет, но есть одно соображение». Джонни вкратце рассказал про киберслед, после чего изложил соображение о поиске операционной. Листратов мысленно оценил обе идеи, затем кивнул. «Добро. Шансов не так много, но почему не проверить еще раз? Бери в помощники майора Зяблика. У него все допуски, базы данных, полномочия, и вы точно на одной волне. Медведева привлекай для осмотра помещений. Если куда-то вас не пустят добровольно, дай знать. Решим в официальном порядке. А я к шефу». «Отчения хороших новостей нет?» — спросил Джонни ему вдогонку. «Работает. Пока нет». Листратов оставил Джонни у айтишников и отправился к себе. Перед совещанием он хотел взбодриться чашкой кофе и продумать доклад. Теперь, когда Слейвер и его подельники сидели в камерах, можно все ресурсы бросить на поимку нейлона. Сдвиги были налицо. Данные, собранные во время вечеринки Полины, бриллиантовый след, которым занимался Чень, уточненный портрет подозреваемого. Разумеется, львиная доля заслуг принадлежит китайскому профайлеру. Когда Листратов ехал за агентом 005 в аэропорт, то находился в тупике, из-за чего первая встреча получилась такой напряженной. Но Чень быстро доказал эффективность своих методов, а Листратов уяснил, что современного маньяка можно поймать только с помощью новейших технологий. И он понимал, что снова придется учиться очень многому. Иного пути нет. Сегодня удача была на его стороне. Прилетел Джонни с новыми идеями, и есть что сказать шефу. Генерал-майор Вячеслав Алексеевич Молотов никогда не был самодуром, но и слишком мягким его назвать было нельзя. Мог и наказать, если за дело, ошибок и проступков не спускал. А сейчас он сдерживал давление высокого начальства сразу трех стран – Китая, России, Казахстана – и оставался в рамках, контролировал оперативников, но не дергал ежечасно, не заставлял докладывать каждый день. Зайдя в знакомый зал за несколько минут до начала, Листратов оглядел еще раз доски и экраны. Обострился привычный зуд. Он знал все материалы наизусть, но известное каждому сыщику чувство говорило, что-то ускользнуло от внимания. Есть зацепка, которую они не заметили. Молотов появился за секунду до назначенного времени. В руках он держал папку с символикой ФСБ и толстый пакет. Лицо генерала было немного осунувшимся. Листратов очередной раз порадовался, что Молотов сам общается с верхами, ограждая от такой сомнительной чести подчиненных. Генерал-майор привычно осмотрел собравшихся, после чего направился к Листратову. Затем вынул из пакета увесистую коробку и протянул ее вместе с папкой. «Полковник Листратов, благодарю за службу». Ошарашенный Листратов взял коробку, папку, затем неловко их перехватил, чтобы пожать протянутую генеральскую руку. «Служу России», — хрипло сказал он. «Наградной пистолет», — пояснил Молотов ему и собравшимся. «Открывай, посмотри». Второй раз Листратова просить не пришлось. Он аккуратно положил коробку на стол, открыл ее и вынул новенький пистолет Макарова. «Полковнику Е.И. Листратову от ФСБ России», — прочитал он гравировку на боку. «Приказ ФСБ России от...» «Приказ в папке», — перебил его генерал. «Правила ты знаешь. Потом оформишь разрешение в установленном порядке. Всем членам оперативной группы также объявлены благодарности и поощрение за поимку Слейвера». Оперативники радостно загудели, но Молотов не дал им расслабиться. «Все прочитаете позже. Сейчас давайте проведем совещание. И нас и не слишком задирайте. Нейлон пока на свободе». «Поймаем», — заверил Листратов на кураже и услышал, как то же самое сказали еще несколько голосов. «Уверен, что так и будет», — сдержанно улыбнулся генерал. Он занял свое любимое место в полоборота к собравшейся команде и приготовился слушать. Вначале Листратов коротко рассказал про отъезд Ченя в Гонконг, который инициировал сам профайлер, и про почти 300 потенциальных подозреваемых, которых удалось отсеять благодаря черно-белой презентации. «Прямо сейчас подполковник Чень Кунь совместно со спецслужбами Гонконга пытается выйти на след подозреваемого или его поставщика. Но и наше расследование мы не сворачиваем, это тоже рекомендация Ченя», — уточнил Листратов. «В настоящее время в разработке находится несколько версий по нейлону, включая бриллиантовую. Казахстанские коллеги отрабатывают IT-след, анализируют закупки специального программного и аппаратного обеспечения, ищут подозрительные сделки. При этих словах генерал-майор оживился, поэтому Листратов решил развернуть тезис. Майор Зяблик отрабатывает это направление по Москве и России. Джонни Уали, консультант из Алматы, тоже здесь и координирует его действия. Молотов одобрительно кивнул. Новые версии – всегда дополнительные шансы на поимку преступника. «Какие еще направления?» – спросил Молотов. Листратов мысленно поблагодарил Джонни. «Хотим до конца отработать поиск операционной нейлона. Судя по его психологическому портрету, он мог спешно покинуть помещение, но постараться не допустить туда других. То есть это помещение, расположенное недалеко от ВДНХ, с непрозрачным арендатором или владельцем». «Слишком мелкое сито», — нахмурился Молотов. «Под такое определение попадет очень много помещений». Листратов понимал, что генералу нужен успех. Пусть маленькое, но продвижение вперед, то, что можно показать руководству. Полковник уже набрал воздуха, чтобы сказать о приоритете. Помещениях с цифровой тенью, но в этот момент засветился экран его смартфона. Пришло письмо от Ченя. Листратов извинился и принялся читать. Лицо его просияло. Сегодня точно удача была с ним. «Пришло уточнение профайла нейлона от китайского ИИ», — объявил он. «Данных за последнее время собрано очень много. Все было загружено в аналитическую систему Ченя. Пока он в Гонконге, ИИ добавил некоторые характеристики. Одни наши предположения подтвердились, другие оказались новыми и довольно неожиданными». Оперативники затаили дыхание. Хотя письмо не было новостью о поимке нейлона, но все же содержало что-то важное. «У нейлона четко вырисовывается почерк», — докладывал Листратов по порядку. «Первое. Жертв он выбирает из-за мужчин. Рядом с девушкой должен быть очень состоятельный человек со склонностями к тирании, с максимально сильным характером, благодаря которому он и стал богатым. Отсюда вывод. Нейлон сам когда-то ощутил на себе влияние тирана. Кроме того, нейлон достаточно состоятелен и вращается в таком же обществе, поскольку имеет возможность выбирать жертв и оценивать их с этого ракурса». Листратов читал с экрана смартфона, иногда поднимая глаза на оперативников для комментария или пояснений. «Второе. После похищения он оставляет жертву в живых минимум 96 часов. Первые 24 часа для адаптации, оставшиеся для изучения и планирования ритуала. Еще 24 часа занимает размещение тела на всеобщее обозрение. Следовательно, у него есть оборудованное место, где он держит жертв все это время. Видимо, потом то же место превращается в операционную», — добавил полковник свои соображения. «Значит, мы ищем не крохотную комнатушку, а место, где Анастасия Грачева могла чувствовать себя в относительно привычной обстановке». Он отметил, что Зяблик понял его, кивнул и застрочил в блокноте. Третье. Нейлон одевает жертв в модные дорогие вещи, причем от белья до аксессуаров и обуви. Это говорит о том, что он хорошо разбирается во внешних атрибутах богатства, наблюдает за миром моды. Четвертое. Он не оставляет следов. После убийства и всех манипуляций на телах нет ни чужой ДНК, ни отпечатков, ни остатков посторонних веществ, по которым можно было бы получить дополнительную информацию. Кроме того, нейлон производит профессиональные манипуляции с сердцем. Отсюда вывод. Подозреваемый отлично разбирается в методах судмедэкспертизы. Листратов заметил ошарашенные лица коллег и вновь вернулся к чтению письма Ченя. «Нейлон использует IT-технологии. Это распечатка муляжей сердец на 3D-принтере, слежка посредством электронных устройств, удаление признаков собственного присутствия на местах похищений и инсталляций. Все на высоком профессиональном уровне. В наше время очень сложно не оставлять цифровых следов, но ему это удается». Листратов посмотрел на Молотова. Тот внимательно слушал и что-то помечал в блокноте. Следующий пункт профайла. Нейлон получает наслаждение от преступлений. Он разыгрывает спектакль с красивыми декорациями и единственной актрисой для публики, впечатляя жестокостью постановки. Перед убийством нейлон дарит жертве бриллиантовое украшение, символически выменивая на него чужую жизнь. Листратов замолчал, переводя дыхание. Благодаря письму Ченя доклад получился не таким, как он планировал, но точно не хуже. Появились важные подробности, а образ нейлона становился почти осязаемым. «Нейлон принадлежит к новому поколению», — перешел полковник к заключительной части. «Он использует самые передовые технологии и крупные ресурсы. Он высокоорганизован и одержим жертвами. Чтобы поймать его, нам потребуется еще больше перфекционизма и много, очень много кропотливой работы». Алистратов выдохнул, обводя взглядом подчиненных. Никто не просил слова, все обдумывали услышанное. «Хорошо», — бесцветным голосом сказал Молотов. «Копию отчета мне и начинайте разработку оперативных мероприятий немедленно». Генерал-майор встал и вышел, оставив опергруппу обсуждать варианты действий. После ухода Молотова нормального совещания не получилось. Сначала все поздравляли шефа, затем принялись искать способы поскорее узнать о собственных поощрениях. Разумеется, во второй половине дня всех и так ознакомят с приказом, но сыщики остаются сыщиками. «Полковник Листратов, поздравляю!» Джонни пытался состроить официальную гримасу, но получалось у него так себе. Еще больше портил впечатление черный пакет, который консультант явно собирался торжественно вручить. «А это награда от зарубежных почитателей ваших талантов». «О, Жусан!» Листратов вынул бутылку из пакета и показал этикетку любопытствующим. «Спасибо, Джонни. Но, если честно, ваш ченем вклад в поимку Слейвера не меньше моего. Жаль, что вы не у нас работаете. Благодарность вам не объявишь». «Но от красивого пистолета я бы не отказался», — быстро ответил Джонни и примирительно вскинул ладони. «Шучу, шучу. Только помогаю и не мешаю настоящим профессионалам гонять преступников по городу. Полное понимание, доверие и сотрудничество». «Молодец», — рассмеялся Листратов и ушел в свой кабинет, чтобы оставить подарки. Уже в коридоре он понял, что слова Джонни чем-то задели его, разбередили старую рану. Это было странно. Джонни всегда казался открытым и доброжелательным человеком. Что неприятного могло быть связано с ним? Перед дверью кабинета он понял. Джонни невольно напомнил слова Молотова о доверии, а затем разговор с Ченем об Ольге и нерешенной проблеме. Но если сегодня такой удачный день, не стоит ли разрубить и этот узел? В IT-отделе кипела работа. Трое подчиненных зяблика стучали по клавишам и даже не подняли головы, когда зашел Листратов. А сам майор что-то эмоционально объяснял Джонни. Полковник тихо подошел ближе и прислушался. «Наконец-то стоящая работа!» — одновременно радостно и ворчливо вещал зяблик. «А не вилку в розетку вставить!» «Какую вилку?» — не понял Джонни и посмотрел на пучок сетевых кабелей на стене. «Да это вчера было. Не поверишь, вызвали, принтер не работает». «Я ж их знаю. Сразу по телефону спросил, мол, в розетку вилку вставили?» Отвечаю, «Да, конечно, но не работает. Бросаю все, прихожу. И что вижу? Кабель от принтера они в сетевой фильтр вставили, а вилка самого удлинителя валяется под столом. Одному мешало, другой не заметил». «Да ну, не может быть», — засмеялся Джонни. «Анекдот какой-то». «Это мои суровые будни оперативника ФСБ», — горестно вздохнул зяблик. «Так, суровые сотрудники, что накопали?» — решил вмешаться полковник. «Шеф», — вскочил смущенный майор, — «мы работаем. Составляем список компаний, которые продают требуемое программное обеспечение в Москве», — влез нахальный консультант. «В Алматы я лично объехал самые крупные, но понимаю, что здесь их во много раз больше». «И есть те, которые работают полуофициально», — добавил зяблик. «Их тоже включаем». Лицо у Джонни вытянулось. «Полуофициально? И вы об этом знаете, а они продолжают работать?» Зяблик лишь пожал плечами. «Понял», — протянул Джонни, хотя по его виду было ясно, что ничего он не понял. «Хорошо, готовьте запросы, я завизирую», — распорядился Листратов. «Что по помещениям?» «Первые 10 уже готовы, работаем дальше», — зяблик протянул распечатку. Теперь он был в своей стихии, поэтому говорил четко и уверенно. «Двигаемся расширяющимися кругами от места преступления. Здесь все помещения, которые сняты теми же арендаторами, что и год назад, оплачены, но по внешним признакам не используются. Два уже помечены как проверенные». «Это как?» – удивился полковник. «Молодцы, конечно, но что-то подозрительно быстро». «Одно проверяли еще год назад. Другое успел посмотреть Медведев. Оно было ему по пути, сразу и заехал». «Понял. А этот адрес какой-то знакомый», – полковник показал на строчку в списке. «Так точно», — широко улыбнулся зяблик. «Его тоже собирались проверить год назад, но сначала не нашли арендатора, потом начались какие-то трудности с оформлением санкций, потом...» «Да-да, вспомнил», — перебил Листратов. «Потом стало не до этого. Я поеду сейчас в город, на обратном пути заскочу туда, посмотрю. Если что еще будет в том районе, пишите. Могу до завтра не вернуться». «Полковник, имейте полное право отпраздновать», — сурово сказал Джонни, изображая Молотова. «Отставить насмехаться над начальством», — ответил Листратов и вышел под общий хохот. Перед встречей с Ольгой Листратов успел заскочить в квартиру, освежиться и сменить одежду. Дома он проводил мало времени, даже ночевал часто в кабинете. Но с поимкой Слейвера и подключением к расследованию Ченя напряжение немного спало. Вернее, переключилось с рабочих дел на личные. Он понимал, что необходимо прояснить отношения с Ольгой. И Чинь, и Молотов правы. Связь с женой генерала, начальника одной из важнейших служб ФСБ, давно перестала быть личным делом Листратова. Но и в одиночку решать общую проблему он не мог, не имел права. Листратов выбрал для разговора их любимое кафе. Это место им нравилось и своим меню, и расположением. Было удобно добираться обоим. Сидя за столиком, Ольгу он заметил издалека, как и взгляды нескольких мужчин на нее. Но с ревностью он давно смирился. Примерно его ровесница, ненатуральная блондинка, Ольга тщательно следила за собой и отлично выглядела. Она не следила за модой чересчур пристально, но всегда одевалась сдержанно и женственно, чем привлекала внимание многих. «Совсем вас там замучили», — ласково сказала она, оглядев Евгения. «Круги под глазами, лицо осунулось, похудел. Питаешься чем попало, так и желудок загнать можно». Листратов поднялся, подошел и чмокнул Ольгу в ушко. Разумеется, она возмутилась, что ей щекотно, как делала это каждый раз. И каждый раз обворожительно улыбалась, как и сегодня. Поддавшись порыву, Евгений нарушил их ритуал. Не отдалился, а приобнял Ольгу сильнее. Зарылся носом в ее волосы, шумом вдохнул тонкий запах духов. Потерся щекой ее щеку. «Соскучился?» — проворковала Ольга и оттолкнула его, напуская грозный вид. «Что люди вокруг подумают? А вдруг твой шеф мимо проедет?» Молотов занят до вечера. Международные отношения, доклады начальству, поощрение лучших подчиненных. «Даже так?» — оживилась Ольга. «Хвастай, герой!» Листратов коротко рассказал о наградном пистолете и честно старался обойтись без бахвальства. Но, судя по чуть ироничному прищуру глаз любимой, все же получилось не очень скромно. «Ужасный маньяк!» — вздохнула Ольга. «Страшно жить. А вдруг он перейдет на обычных женщин? Решит, что модели и актрис тяжело похищать из-под носа у охраны. А девушки у нас и по улицам красивые ходят». «Не переживай», — заверил ее Евгений. «Этот псих имеет особый вкус. Ему нужны четко определенные типажи со списком характеристик». «То есть я недостаточно привлекательная для него?» — капризно надула губки Ольга. Евгений рассмеялся, протянул руки через стол и поймал ее холодные пальцы. «Да, именно так. Ты абсолютно не в его вкусе. И я этому бесконечно рад». Ольга не удержалась и тоже звонко рассмеялась. «Хорошо, хорошо», — убедил. «Но почему ловите его уже второй год, да еще с такими героями? Так сложно вычислить маньяка?» «А вот представь себе, сложно», — серьезно сказал Листратов. «Я уже допускал, что он так и останется на свободе. Представь, год прошел с убийства, а зацепок, улик нет. Ничего на него нет». «Знаю, знаю», — хихикнула Ольга. «Вам даже помощника из Китая выписали». «Невероятный человек», — кивнул Евгений, открывая меню. «Скорее не человек, а машина. Гений». «Ого, похоже, ты им восхищаешься», — с лукавой ноткой в голосе прокомментировала Ольга. «У него совершенно иные способы работы. Даже философию китайскую применяет». «Не спрашивай, как именно, не знаю», — Евгений шутливо поднял руки. «И он активно использует искусственный интеллект». «Ясно, все дела раскрывает компьютер. Скоро останетесь без работы». «Еще не скоро», — притворно строго возразил Листратов. «Многое пока от человека зависит. Нейросети помогают, но используют лишь заложенные в них паттерны, и очень важно составить промпт». «Ого, Листратов, я тебя не узнаю», — восхитилась Ольга. «Мы не виделись сколько, но ты так изменился, такие слова знаешь. Я начинаю тебя ревновать к этому китайскому агенту». «Да, я стараюсь меняться, расти». Евгений собирался обсудить трудный вопрос после еды, но Ольга сама подняла подходящую тему. «И я не намерен прекращать. Маньяка мы при помощи Ченя скоро прищучим. Моей заслуги в этом будет не так уж много, но шанс на повышение появится. И я не намерен его упускать». Ольга удивленно приподняла аккуратно подведенные брови. «Конечно, ты много работаешь. Это вижу я, и это видят все. Ты давно заслужил повышение?» «Я думаю попросить о переводе в Питер», — выпалил Листратов. «И я хочу, чтобы ты поехала со мной». Ольга замерла, словно лань, почуявшая хищника. «Вот так кардинально?» «Да. Как сейчас, больше продолжаться не может, Оля». Он заглянул ей в глаза, пытаясь найти там ответ. «Я уважаю твоего мужа. Он достойно служит своей стране. Но я люблю тебя и хочу создать семью, нашу с тобой. И понимаю, что мы сможем это сделать, только уехав из Москвы. Хотя бы на какое-то время». Лицо Ольги застыло, но затем она поймала его взгляд и рассеянно улыбнулась. «Нельзя принимать такие решения в попыхах. Я собиралась только пообедать с тобой, а не обсуждать развод и переезд. Нужно обдумать, все взвесить. Дай мне время. Нам ведь и так хорошо. Есть ли необходимость что-то срочно менять?» Евгений слушал ее щебетание, но по выражению глаз, резким движением рук уже многое понял. Ольга пока не осознала, что для него все изменилось. Есть слова, которые меняют мир, их не вернуть в прошлое. Листратов почувствовал пустоту в груди. Он не стал спорить с Ольгой, пытаясь уговорить или убедить в серьезности своих намерений. Не стал объяснять, что их отношения просто не могут продолжаться дальше в том виде, в котором существовали последний год. Их отношениям пришел конец. Они спокойно пообедали, Евгений привычно скользнул губами по ее щеке. Он знал, что это был последний поцелуй, но не стал задерживать момент или вдыхать полной грудью аромат любимой женщины. Бывшей любимой. Нужно привыкать жить без нее. Они неловко попрощались у выхода кафе и разошлись в разные стороны. Ольга убежала по делам, а Евгений, чтобы не провожать ее взглядом, решил проверить смартфон по дороге к машине. Молотов не звонил. Важных сообщений не пришло. Операций, требовавших его присутствия, запланировано не было. Листратов грустно усмехнулся. Неужели свободный вечер? Он уже и забыл, что такие бывают. Листратов уселся в водительском кресле поудобнее и помассировал виски. Все же это было больно, и одновременно он чувствовал огромное облегчение. Их отношения стали грузом, незавершенной фразой, и вот он услышал ее окончание. Он сам принял такое решение и привел их к этому финалу. Ольгу все устраивало, она сегодня дала это понять, но он любил ее и мечтал о большем. «Конец моим страданиям и разочарованиям», — пробормотал он, вдыхая сухой московский воздух. «И сразу наступает время для работы». Листратов понял, что лучше всего сейчас отвлечься на привычные дела. Например, проверить помещение, адрес которого ему дал зяблик. Он собирался туда заехать с утра, но кто мешает сделать все прямо сейчас? Листратов завел машину и построил маршрут. Сначала в отношениях с Ольгой его привлекал риск, который делал любовь запретной, а потому более страстной. Но со временем Евгений привык ощущать рядом дорогую женщину. А теперь нужно было привыкать к одиночеству и увеличению дистанции с любимым человеком, оставить уютное кафе и окунуться в мир преступлений и бесконечных погонь. Навигатор привел к фонтану на ВДНХ. Листратов решил сначала осмотреться. Это было местом преступления, нулевая точка расследования. Что бы сделал в тот день агент 005? В Алматы Чень ходил около тела, изучал малейшие детали композиции. Сейчас Листратов мог полагаться только на память. Он прошел вокруг фонтана несколько раз. «Здесь были вазы с цветами, тут разбросаны бутоны», — бормотал он, не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих. «Откуда ты принес тело? И не мог же ты вести девушку ночью через весь город, это большой риск. А ты не любишь рисковать. Значит, где-то поблизости должен быть перевалочный пункт или самооперационная. Например, в ботаническом саду, относительно тихое местечко». Удостоверение ФСБ открывало все двери. Листратов бегло осматривал подсобки, склады, технические помещения и зоны отдыха персонала. Это пока было не то, но он чуял след. Наконец-то утреннее щемящее беспокойство немного утихло. Он шел к цели. Невзрачная подсобка вела к крепкой двери с цифровым замком. Очень неуместные здесь двери, которую год назад так и не смогли открыть по разным причинам. «Что там?» — спросил он сопровождающего молодого сотрудника в спецовке. «Арендованное помещение», — пожал плечами парень. «На плане так указано, а арендаторов я не видел. Недавно здесь работаю». «Открывай», — приказал Листратов. «Или ты и коды не знаешь?» «Это надо с менеджером», — замотал головой парень. «Без него никак». Листратов погладил дверь. Отличную, хорошую дверь, которая преграждала ему путь к цели. Конечно, работник в спецовке был прав. Они всегда правы, когда ставят препятствия перед ним. И Ольга права, что отказалась от него ради нелюбимого мужа генерала. И Чень был прав, когда требовал разобраться с личными проблемами. А что бы сделал сам агент 005? Извинился и ушел? Точно нет. «Ты умеешь такие двери снимать аккуратно?» — спросил Листратов, не оборачиваясь. «Или бригаду с болгаркой вызвать?» «Зачем болгарку?» — быстро ответил испуганный голос. «Можно снизу поджать, с петель снять. Но надо, чтобы менеджер...» «У тебя 5 минут», — ледяным тоном сказал Евгений. «Налом, болгарку, менеджера и всех, кого хочешь. Но если через 5 минут мы не начнем открывать эту дверь, виноват будешь ты. А когда мои ребята разнесут ее в щепки, а внутри окажутся улики, которые я ищу, догадываешься, кто пойдет по делу, как тот, кто препятствовал следствию, или как соучастник?» Судя по быстро удаляющимся шагам, парень догадался правильно. Через 4,5 минуты он снова стоял возле двери с изогнутым ломом, молотком и видавшим виды топором. «Менеджеру я сказал, пусть сам с вами разбирается», — примирительно пробурчал работник и начал возиться с косяком. «Разберется, разберется. А ты открывай пока». Парень знал свое дело. Видимо, не раз вскрывал помещение после исчезновения или разорения арендаторов. Он ловко вставил лезвие топора в щель под дверью, затем молотком и ломом немного приподнял ее и аккуратно снял с петель. Электронный замок не выдержал и отпустил полотно. В комнате сработали датчики и загорелся свет. «Что вы творите?» Судя по эмоциям в новом голосе, это наконец-то появился менеджер. «Вскрывать помещение можно только в присутствии арендатора. У нас договор». «Я буду очень-очень рад его присутствию», — оскалился Листратов. «А вы пока объясните, что делает на территории сада эта операционная. И лучше сразу в письменном виде». «Я не...» — Листратов сделал шаг в комнату к хирургическому столу. Он знал, что нужно оставить как можно меньше следов, но удержаться за порогом было выше его сил. Глаза постепенно привыкли к яркому свету без теневого фонаря, и он смог разглядеть детали. Очень мало деталей. Операционная пустовала давно. Видимо, примерно год. «Никого не пускать», — рявкнул Листратов. «Это место преступления. И подготовить всю информацию по арендатору». Менеджер словно испарился. Рабочий за порога разглядывал комнату и что-то объяснял вполголоса появившимся неизвестно откуда зевакам. Листратов достал смартфон и вызвал группу криминалистов. Он ждал прилива радости, торжества, но вместо них пришли гнев и холодная ярость. Словно не было прошедшего года, словно молодая красивая девушка только вчера лежала бездыханной здесь, на этом столе, пока монстр превращал ее в куклу. Собственные переживания сегодняшнего дня показались мелкими, смешными, стыдными. Что может быть важнее спасения жизней? «Чень-кунь, гений ты наш», — усмехнулся Листратов. «Умеешь ты старых волков учить новым трюкам». «Полковник Листратов, ты должен мне орден», — заявил Джонни, входя утром к нему в кабинет. «Ладно, хотя бы медаль». «Признаю твои заслуги, доктор Ватсон». Листратов поднялся из-за стола и с чувством пожал руку Джонни. «Твоя идея была отличной. Благодарю». «Ясно. Вместо медали устная благодарность», — вздохнул Джонни. «Вот так всегда. Но хоть порадуй тогда новостями. Нашли что-то эксперты?» «Нашли», — не сдержал полковник победной улыбки. «Много мелких следов двух ДНК. Больше всего Анастасии Грачевой, на столе, полу и так далее. А вторая интереснее. На одной салфетке завалилась за шкафчик». «Ого!» — Джонни почти дрожал от нетерпения. «Нейлона? Он ел, что ли, рядом с телом?» «Почему нет? Долгие манипуляции — обычное дело. Убрано там хорошо, но когда мало времени, мог не заметить. И наши вокруг все потрошили тогда, а до этой подсобки не добрались, не придали большого значения. Пиши своему Шерлоку, что пора возвращаться». «Хорошо». Джонни был явно чем-то обеспокоен, но лишь кивнул еще раз и быстро вышел из кабинета. На глаза Листратову попалась папка с приказом о награждении. «Да, надо приводить дела в порядок. Например, прямо сейчас заняться оформлением разрешения на наградной пистолет».